Когда хуй проскакивает между зубов, я знаю, ты год, твой рот очень мал. Тебя ебал мой друг хохол. Ты играешь на гуслях, узко у тебя, и мне грустно. Твои усы очень непросты. Ты звонишь мне, и мы идем ебаться в кусты. Твои друзья не ебут тебя, ты с самого детства недоебана. Суешь пизду банан, твой анал пропах, и мне грустно. И порвались гусли твои. Ты пыталась работать курьером. Лера пыталась вставить накладной хуй, но не верила. Накаляй его в момент проникновения. Между зубов твоя защи губа отвисла. Когда употребила на свай, пизда скисла. Мне позвонил папай, есть папира. Покупай не хочешь. Ладонью своей розовой ты мне хуй надрочишь. Ладно, не звони мне. Гусли починили, готов расчинили. Запарили суп, в жопу задолбили. Поставили струной геймбой. Приставка, моя травка. Мы разъединяемся, готы трогают мои яйца, их бросает в воду. Моряк ебет задницу у бока. Синие трико и боты. Готы атакуют тебя. Мой рэп не хуйня. Отличные стихи пишу я. Приседая на уши. Слушай, ты шалама, моя отрава. Клава, покупая гусли. И творог заедала мюсли. Проебала, протекала спермочка. Девочка кот нюхала спермочку. Я сделал вам по кругу сердец. Блёх ставится перцем. Блёв мой вибратор, стимулятор, как всегда. Так делал борода, 158, да. Статья, не шалите, братья. Женёк согласен, мой рэп согреет тебя. Как гусли в куску, я люблю носка. У неё узко, носка.